Глава 53. Айкльд Лейсон. На рассвете я вышел из замка. Ночью почти не сомкнул глаз. Перед мысленным взором стояла бледная Арина с широко распахнутыми глазами. Зверь внутри поскуливал, просясь к ней. Он привязался к ней с первых же минут, как увидел ее подрагивающую спину в доме моего сына. Мой демон давно потерял надежду на обретение собственного сокровища, а после смерти жены и сына вовсе перестал бороться со мной. Он заснул на долгие сотни оборотов, и, казалось, разбудить его уже не сможет ничто. Я запер себя в ледяных пустошах, на моих плечах гранитной плитой лежал долг перед севером — удержать холод, не дать ему поглотить тот небольшой островок, пригодный к жизни. С возвращением Эйрика и появлением Веры появилась надежда. Вот уже и 5 оборотов пролетели. Оставалось дождаться рождения внуков и с чистой совестью отдать бразды правления, освободиться, уйти. Высшие демоны живут очень долго и умирают, когда устают от жизни. Умирать, конечно, не собирался, планировал разойтись с побратимами, затеряться в пустошах, уйти на покой. Я считал, мы его заслужили. Вот только боги вершат судьбы смертных, и я встретил ту, кто забрала мой заслуженный покой. В тот вечер, 3 луны назад, маленькая блондинка стояла перед открытыми настежь дверьми, трапезной, сжимала и разжимала кулаки и собиралась силами. От громких мужских голосов вздрагивала и чуть отступала назад. Я любовался ее хрупким станом, острыми плечами, белокурыми локонами. Совсем юная. Она старалась сгорбиться, спрятаться. А мне до безумия сильно захотелось спрятать ее, укрыть. Страх Арины разбудил демона от долгого сна. Он бился внутри меня, рычал и ломал руны, желая утащить свое сокровище и защитить. Я подкрался к ней, и девушка дернулась, испуганно осматривая меня. Она боялась меня. Позже, тем же вечером, я понял, почему. С той ночи демон больше не спал. Он тянул и требовал, я старался держаться подальше. У нас не было будущего. Она человек, молодая и юная. Только начала жить. Я старый демон, у которого есть 5-летняя внучка. А на подходе еще 2. Наши отношения обречены. Сколько она проживет? 200 оборотов. Капля в океане. Захочет ли быть просто любовницей? Нет, не так. Я не захочу делать ее просто любовницей. Самое лучшее — отпустить ее и забыть. Так думал я, так и планировал. Я свое пожил. У меня уже была большая крепкая семья, а у нее все впереди. Сам себя уговаривал перестать оказывать знаки внимания. Убеждал, что не стоит даже подходить. И сам же нарушал собственные границы. А Арина, перестав меня бояться, охотно принимала мое внимание, даря надежду внутреннему зверю. Каждой ласковой улыбкой, жестом, словом, смехом эта блондинка привязывала нас к себе. А после встречи с Велитаром и открывшейся правды я и вовсе отдалился от нее, закрыл, запечатал в себе все зарождающиеся чувства. Она очень красноречиво показала, как дорог ей этот демон. Ведь знал, что все это плохо кончится. И не ошибся. Сейчас, стоя у замка и встречая рассвет, я ждал Велитара. Демон шел с противоположной стороны улицы. Он не ночевал дома. Не смог простить свою жену? Или дело в нашем прошлом? Задавать эти вопросы я не собирался. «Думал, ты не придешь», — прорычал Вел, выпуская ипостась. Рассвет только вступил в свои права. Первые лучи солнца окрасили небо в розовато-серые краски. «Усмири зверя, Велитар, я не буду с тобой драться», — ответил я, останавливая его выпад потоком воздуха. «У вас, у лордов Севера, это входит в привычку — не принимать вызов. Вчера ты говорил совершенно другое», — рыкнул Вел, вновь бросаясь в мою сторону. «Ты убьешь меня, и мои побратимы не удержат холод. Я убью тебя и разобью сердце твоей жене. Куда ни посмотри, всюду клин. Осталось недолго. Я добровольно спущусь в демоновы ямы. Ты избавишься от меня». Велитар зарычал агрессивнее. Такой расклад его тоже не устраивал. Пробившись через мою силу, он схватил за шею и швырнул меня в сугроб. Со стороны двери раздался полузадушенный вскрик Арины, а сверху приземлился ее муж. Вышвырнул его с себя и встал, отпуская внутреннего монстра с поводка. Увеличиваясь в габаритах, полностью отдал контроль демону. Мы с Велитаром схлестнулись над землей, дробя кости друг друга. Вокруг собирался народ. Домочадцы, соседи, демоны и полукровки со всей округи вышли посмотреть на поединок двух высших. Мы рвали друг друга над землей и на небе. Где-то недалеко краем уха улавливал плач Арины. Девушка просила остановить нас. Я отбросил Велитара от себя. Он завис в воздухе, готовясь к новой атаке. Между нами пролетел черный дракон, выпуская струю огня. Непонимающе посмотрел на ящера. Дракон, сделав круг почета, приземлился возле бледной Арины уже в двуногой форме. Но не Бальтазар меня интересовал. Я уставился на дрожащую девушку. Блондинка же смотрела на Велитара. Она умоляла его. Она раскаивалась. Она просила простить ее и меня. Все эмоции молодой девушки были написаны на лице. И все это она транслировала своему мужу. Велитар зарычал яростнее и бросился на меня. Он схватил за грудки и взмыл прямо в небо, унося меня прямо к облакам. «Остановись, Вел! Я не буду тебя убивать! Ради нее не буду!» Велитар не ответил. Вложив физическую и магическую силу, ударил по солнечному сплетению, разбивая самое уязвимое место демона в крошке и ломая ребра. Зверь отключился и схлынул, возвращая мне человеческое обличие. «Запомни этот момент, лорд Севера. Сегодня я спасу тебя и твою дочь. Не ради тебя, не ради твоей семьи и даже не в память Хакона. Я делаю это ради нее», — прорычал Велитар и отпустил меня. Я падал с огромной высоты, смотря, как вслед за мной летит огромный и злой демон. Он летел с желанием добить, и я не сопротивлялся, даже не пытался выпустить сущность. Монстр был в отключке. Так обычно усмиряли молодых демонов, которые не могли удержать собственного зверя. Били по самой уязвимой точке и, вырубив монстра, наносили руны заново. «Нет! Нет!» — услышал я крик Арины, а после пришла боль от удара о мерзлую землю. Я с хрипом выплюнул кровь, не чувствуя своего тела, и прикрыл глаза. Земля дрогнула от жесткого приземления демона. Он не добил меня. Открыл глаза, смотря на схлынувшего Велитара. «Лорд Севера Айкельд Лейсон искупил вину своей дочери поединком чести», — громогласно озвучил Вел победу, обращаясь ко всем демонам. «Мирила освобождена от демоновых ям». Велитар посмотрел прямо на меня и ушел в сторону таверны. «Арина, Мальцева. Велитар не пришел этой ночью. Я промаялась до самого рассвета, несколько раз выходила из комнаты. Благо, никто не заморозил весь замок. Арван вместе со мной искал демона и старался успокоить. Я рассказала мужу все от начала и до конца. Даже про свои сны, посчитав, что раз о них уже знает Вел, то и Арван должен знать. Эльфийский муж принял мою сторону. Он всегда принимает мою сторону, какую бы дичь я ни творила. Молча выслушал, утешил и пообещал, что все у нас будет хорошо. Вместе с Велитаром пропал и Бальтазар. Этого дракона я тоже искала. Мне нужен был совет, но мерзавец испарился. Как вот доверять ему после такой подставы? Он вроде как моя тень, советчик и так далее. На рассвете, накинув пальто, я вышла из замка. Айкальд стоял чуть в стороне, заложив руки за спину. В его сторону шел очень злой Велитар. Где он провел эту ночь, понятия не имею. Но, похоже, в местном кабаке. Велитар, не дойдя до Айкальда, увеличился в размерах, обретая истинное обличие ледяного демона, и со свирепым ревом бросился на лорда. Они мутузили друг друга и в небе, и на земле, не замечая никого вокруг. С каждой минутой я ослабевала, дрожала от холода, страха и боли, ноги подогнулись, и Арвену пришлось придержать за талию. Муж старался закрыть меня, увести, но я упрямо стояла у порога. Воздуха катастрофически не хватало, хотя мы стояли на улице. В глазах все мутнело, бормотало что-то бессвязное, бредовое, цепляясь за эльфа, и вскрикивало от каждого хлесткого удара демонов. Откуда-то из-за поворота выбежал Бальтазар, на ходу перекидываясь в черного дракона. Он зарычал и, пустив струю яркого пламени, пролетел между демонами. Они зависли, наблюдая за полетом дракона. Бальтазар сделал вокруг них круг и прилетел ко мне. Два демона проследили за его полетом и скрестили на мне свои яростные взгляды. Одними губами просила остановиться, смотря только на мужа. Вел опять зарычал и бросился на Айкальда. Он схватил его за грудки и взмыл высоко в небо, затерявшись за тяжелыми тучами. Кажется, я оглохла. Стояла такая идеальная тишина, слышала только, как бьется мое сердце. Все собравшиеся смотрели наверх, ждали продолжения. Сначала появилась маленькая точка. Она с бешеной скоростью приближалась, и я смогла увидеть Айкальда. Он летел камнем вниз. Вслед за ним летел Велитар, преисполненный желанием добить падающего соперника. «Нет! Нет!» — замотала головой, молясь, чтобы Айкальд очнулся, чтобы смог остановить свое падение. Демон с глухим ударом упал на мерзлую землю. Мне стало плохо. Голова закружилась, кровь застыла в жилах. Велитар летел торпедой добивать лорда. Наши взгляды встретились за несколько метров до земли. Муж в последний момент чуть сместил траекторию своей посадки и приземлился рядом с Айкальдом. Он вернул себе человеческий вид и обвел взглядом всех присутствующих демонов. «Лорд Севера Айкальд Лейсон искупил вину своей дочери поединком чести», — сурово заговорил Велитар. Я непонимающе посмотрела на Бальтазара. О чем он говорит? Пока я тут переглядывалась, Велитар, не взглянув на меня, ушел в совершенно противоположную сторону. Я вырвалась из рук эльфа и побежала вслед за мужем. Мне было не угнаться за быстрым шагом мужчины. Увидела лишь, как он зашел в таверну, и слегка замедлилась. Добралась до здания, совсем продрогнув, но холод меня меньше всего интересовал. Собравшись с духом, рывком открыла дверь и тут же уставилась в глаза мужа. Он сидел совершенно один за дальним столом, облизала губы и медленно пошла к нему. Демон отвлекся на хозяина таверны, поманил его и что-то прошептал на ухо. Мужчина кивнул и отошел. Велитар схватил открытую бутылку и бокал и встал. «Вел!» Я подумала, он уходит из-за меня. Но муж просто сменил стол, садясь поближе к очагу. Молчание затянулось. Я стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу, и не знала, с чего начать. Как оправдать себя? Что сказать? Велитар выпил весь стакан и сразу заполнил его. «Велитар, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Я ведь не такая. Мне, кроме тебя и Арвана, никто не нужен». Начала тараторить, смотря, как он уничтожает второй стакан. «Иди ко мне, кроха». Вел поманил меня к себе и посадил на колено. «Не плачь. Никто ведь не умер. 300 оборотов назад я знал, что стану побратимом Эйрика и Хакана. У нас будет одна жена на троих. У меня самого было трое отцов». Велитар одним махом допил алкоголь в бокале и стукнул по столу. Я вздрогнула от звука удара. «Но Айкальд, из всех демонов в округе ты выбрала Айкальда». «Я не выбирала». «Выбрала, Ари». Вел снова наполнил стакан. «Ты меня ненавидишь!» Всхлипывала я, вытирая слезы с щек. «Давай просто уедем в Авел, забудем обо всем!» «Ари, ты видела свое будущее? Ты ради него спустилась в демоновые ямы. Думаешь, он ради тебя не приплывет в Авел?» «Но ты ведь изменил будущее!» Грустно заметила я. «Да, но не ваши чувства. Я лишь уберег тебя от похода в демоновые ямы. Ты его сокровище, кроха, как и мое. Он не отступится от тебя. Правда, чтобы понять и признать это, ему нужно время». Мы замолчали, так как к нам подошел хозяин трактира с подносом. Он разложил горячие блюда и чай, спросил, нужно ли еще чего-нибудь, и удалился. «Ты уйдешь от меня?» Пробормотала я, смотря, как он наполняет тарелку мясом и жареными овощами. «Из-за Айкальда?» — удивился Велитар. «Нет, сейчас напьюсь, уложу у себя в голове, что моим побратимом станет тот, кто изгнал меня 300 оборотов назад. После я отведу тебя в свой замок и хорошенько накажу, чтобы больше и мысли не было от меня что-то скрывать. В доме Айкальда ты жить не будешь. Пусть побегает за тобой. Приложит усилия, ему полезно». «Ты сейчас серьезно?» Я удивленно посмотрела на мужа. «Абсолютно». Демон снова опустошил свой стакан и потянулся к бутылке. «А наказывать как будешь?» «Тебе не понравится». Хмыкнул муж, ударил своим стаканом об мой и проглотил напиток. Я замолчала, обдумывая сказанное мужем. Велитар нанизал на вилку мясо с картошкой и протянул мне. Машинально схватила прибор и приступила к сытному завтраку. Удовлетворенный демон продолжил пить. Он за кратчайшие сроки опустошил две бутылки, но выглядел трезвым. «Пойдем, кроха». Вел вынул монеты из кармана, бросил на стол и поднялся. Его немного зашатало. Значит, все-таки опьянел. Я вообще не очень люблю пьяных мужчин. Они бывают непредсказуемые. И Велитара пьяным никогда не видела. Не знала, чего ждать от мужа. Но одного его оставлять не собиралась. Перекинула его руку на плечи, обняла за торс, и мы вышли из таверны.